Глава вторая. Через 2 часа котята и их отцы были у стен замка. Сгорело все, что могло гореть. Уцелела лишь каменная кладка, да и та почернела от копоти. Казалось, что по дому Рыжего прокатился огромный огненный шар. Сад выгорел, клумбы вытоптаны, железная ограда исковеркана и сломана. Повсюду стоял резкий, противный запах, перебивающий гарь и дым. «Крысы!» — выдохнул адмирал Румпель. Пан Коржик стоял на месте, как будто в забытьи. В его глазах блестели слезы. Рыжий обегал черные развалины, бывшие когда-то его родным домом, и, никого не найдя, бросился к отцу. «Папа! Папа! Там никого нет! Где же наша мама? Что с ней? Я хочу к маме!» Рыжий орал уже во весь голос. Доведенный до отчаяния горем друга Полосатый обнял его за плечи, и они дружно заревели. Глядя на них, пан Румпель прижал к себе старшего Коржика и тоже дал волю слезам. 4 кота рыдали на пепелище. Крысы. Небольшие злые грызуны. В честном бою с кошкой один на один крыса потерпит поражение и будет съедена. Даже 2-3 откормленные твари не страшны хорошему коту. Страшно, когда крыс много. Когда они движутся сплошным, покрывающим землю ковром, пожирая на своем пути все живое. Крысы не берут пленных, они убивают всех и сразу. Ходят упорные слухи, что своих раненых крысы загрызают на месте. Пощады нет никому. Поэтому даже у храброго адмирала Румпеля холодело сердце при мысли о том, что могло случиться с обитателями замка. Адмирал еще раз обошел развалины и убедился, что нигде не осталось ни одного кошачьего следа. Все было затоптано крысами. Но ведь оставалась армия. Не могли же исчезнуть проходившие здесь войска числом не менее 500 боевых котов. А столица, а молодой король Мурмис. После позорного бегства бывшего короля Мурмяускаса V трон перешел к его опальному брату. Так неужели и он сбежал? Румпель отказывался в это верить. Наконец адмирал, пан Коржик и их сыновья, вытерев слезы, двинулись в сторону столицы. И очень скоро они увидели боевые части крыс. Рыжий с Полосатым видели этих тварей впервые. Это вам не печеные мышки. Перед котами шла не разбойничья шайка, не бестолковая толпа, не объединенная бандитская группировка. Это была армия. Собранная, обученная, организованная, дисциплинированная, умеющая маневрировать, нападать и отступать, безропотно выполняя все приказы командиров. Страшный живой механизм войны. Все крысы носили черные треуголки, красные эполеты и широкие черные ремни. На перевязях болтались короткие шпаги, а на плечах качались копья. Войско казалось неисчислимым. «Они движутся к столице», — медленно протянул пан Коржик. «Карамба!» — тихо ругнулся адмирал. «Я надеюсь, король еще держится». «Судя по всему, да. Однако долг дворянина не позволяет мне сидеть в тылу, когда родина в опасности». Убедившись, что крысы отошли достаточно далеко, пан Коржик возвысил голос. «Ты прав, старина. Мы должны пробиваться к своим. И я еще посмотрю, кто рискнет встать мне поперек дороги». Адмирал погладил рукоять абордажной сабли и выразительно закрутил усы. «Да, ну куда мы денем детей?» — помрачнел пан Коржик. «Мы с вами!» — в один голос заверещали Рыжий и Полосатый. «Пойдемте к нам домой», — отрезал Румпель. «Полосатый, держитесь вместе друг без друга никуда. Сидите дома и ждите нас. В самом крайнем случае с почтовым голубем отправьте письмо королю Доберману. Он не даст вас в обиду. Вопросы есть? Нет? А возражение не принимается. Кругом! Поворот, овершлаг и прямым курсом на норт марш!» Адмирал суровой лаской слегка подтолкнул сына в спину. Пан Коржик обнял Рыжего и также наказал держаться вместе. Понурив головы и повесив хвостики, юные герои поплелись домой, а Румпель с Коржиком скрылись в лесу.